Глава 21. Ридли даже не шелохнулась. «Скажите, что происходит?» — потребовала она у мисс Паркли и почувствовала движение в дверном проеме за спиной. Волшебные неудачники были рядом. Мисс Паркли покачала головой. Кажется, она держалась ровнее, увереннее. Голос ее был ужасающе серьезным. Никаких дурацких смешков или мелодичных напевов. Я пришла помочь. Ридли впилась пальцами в подлокотники. Скажите, что происходит? Не здесь. Но Ридли отказывалась заезжать в дом, и мисс Паркли лихорадочно продолжила. Я знаю, что случилось в пещере. С Дином и твоим черным ящиком, и Каллаганом, Квинни. Грегор и Тара видели, как вы унеслись в глубину. Как глупо было делать нечто подобное, не поговорив с Данте. О чем вы только думали? Мы все боялись, что вы... Но нет, вы здесь, и вы должны пустить меня в дом. Я на вашей стороне. Ридли не отводила от нее мрачного взгляда. Мисс Паркли тяжело вздохнула, сорвала лист с рододендрона, растущего у порога дома. Сложив ладони лодочкой, она протянула лист Ридли. «Ну же, возьми его». Поколебавшись, Ридли все-таки взяла лист, но вместо него в ее руках оказался ярко-розовый цветок. Ридли не смогла сдержать удивления. Неудачники, замершие на пороге дома, восхищенно вздохнули. «Как вы...» — начала было Ридли. Мисс Паркли только закатила глаза. «Неужели вы и правда хотите, чтобы я это сказала?» «Хорошо. Ридли Ларсон, я состою в волшебном клубе мистера Вернона. По его просьбе я присматривала за тобой, оберегала тебя с самого начала осени». Она оглянулась на кажущуюся пустой улицу. «Чем дольше мы здесь стоим, тем больше шансов, что один из приспешников Каллагана заметит нас. Я все объясню, если ты пустишь меня в дом. Обещаю». «С чего мне вам доверять? После всего, что сегодня случилось?» «Ты права». Мисс Паркли посмотрела на остальных неудачников. «Лейла, я знаю, что ты всегда носишь с собой наручники для больших пальцев. Дай мне, я их надену». Пораженная Лейла достала из кармана штанов наручники, которые действительно по размеру могли подойти разве что на большой палец. Она передала их мисс Паркли, которая немедленно защелкнула их на себе. Показав друзьям руки, она спросила. «Этого достаточно?» Ридли взглянула на друзей. Они не всегда сходились во мнениях, но сейчас у всех на лицах было написано «Мисс Паркли нужно впустить в дом». «Хорошо. Но мы за вами следим». «Отлично», — ответила мисс Паркли и спокойно переступила порог, даже не пытаясь споткнуться. Через несколько минут все сидели в гостиной, подложив полотенце, чтобы дорогая сердцу мисс Ларсон мебель не пострадала от их мокрой одежды. Мисс Паркли сидела в центре дивана, и все внимательно слушали ее рассказ. Я знаю, что Данте может быть не слишком открытым и откровенным, и понимаю, какую досаду может вызывать неведение. Но у него есть на то причины. В августе он покинул город не только из-за новостей о раскрытии волшебного круга. Он отправился собирать самых доверенных и надежных его членов, чтобы те вернулись вместе с ним и тайно жили среди вас, присматривали за вами и оберегали вас. Мы подозревали, что вы все равно останетесь главной целью Каллагана. И оказались правы. Тео покачал головой. «Хотите сказать, у каждого из нас был свой тайный страж?» Мисс Паркли кивнула. «Угадайте, кто?» Изи ахнула. «Грегор и Тара!» «Они присматривали за тобой и Олли», — кивнула мисс Паркли. «Так они бежали в пещеру, чтобы помочь нам?» — спросил Олли. «Не только они», — возразила Лейла. — Там еще была консьержка Квинни и какая-то незнакомая женщина. Квинни уже давно состоит в тайном обществе Данте. Так как она уже жила в городе, то согласилась присмотреть за Картером. — Квинни? — удивился Картер. — Присматривала за мной? Но я ничего не замечал. А я обычно замечаю такие вещи. — А что это за женщина? — спросила Лейла. — Та незнакомка. Она присматривала за мной? Она жила в отеле в качестве гостьи, — ответила мисс Паркли, — и старалась не привлекать внимания. — А я? — спросил Тео. Мисс Паркли улыбнулась. — А ты часто заходишь в зоомагазин, чтобы купить корм для голубей? — Разумеется, — ответил Тео. — Очень часто. Продавец, у которого ты покупаешь корм, тоже член круга. Тео медленно кивнул, начал что-то понимать. Мне действительно казалось странным, как много он спрашивает о моих птицах. Мисс Паркли вскинула подбородок. Никто из вас так и не понял, что мы встречались раньше, да? Ридли вздрогнула. Встречались? Когда? В начале лета. Я помогала Данте. Изучала тайные делишки Бебе Босса на ярмарке. Тогда я действовала под другим именем. У Картера буквально отвисла челюсть. «Мадам Хельга!» Мисс Паркли негромко рассмеялась, вот только этот смех был совершенно не похож на то мерзкое хихиканье, которое привыкла слышать Ридли. «Единственное и неповторимое». «Подождите, кто это?» — спросил Олли. «Вас с Изи тогда с нами не было», — сказала Лейла. «Мадам Хельга подарила нам наш девиз. В одиночку вы слабы, вместе вы сильны». Подумав, она спросила. «На самом деле, вы ведь не медиум, да?» «Не больше, чем Сандра Сантос», — ответила мисс Паркли. «Сейчас самое главное, чтобы вы поняли, Данте Вернон действительно заботится обо всех вас». То, что случилось сегодня в ледяной пещере, стало результатом нескольких ошибочных решений. И за это я прошу прощения. Ридли бросила взгляд на учительницу. Ей хотелось уточнить, эти решения были случайными ошибками или все-таки преднамеренными. В окно постучались. Ридли увидела ярко-зеленого попугая, который смотрел на нее сквозь новое окно. «Престо!» — воскликнула Лейла, вскочив на ноги. Попугай моргнул и снова стукнул клювом о стекло. Лейла открыла окно. Престо залетел в дом и сел ей на плечо. «Что ты здесь делаешь?» «Выходим в космос завтра, как дела?» Вдруг проговорил Престо и тут же повторил. «Выходим в космос завтра, как дела?» «Опять он говорит какие-то глупости», — шепнула Изи Олли. «Не говори ему, что он глуп», — шепнул Олли в ответ. «Птицы такие чувствительные!» Мисс Паркли наклонилась к тумбочке и открыла выдвижной ящик. Заметив, как Ридли напряглась, пояснила. «Мне нужны ручка и бумага. Должно быть, Данте прислал Преста, чтобы передать тайное послание». Картер поморщился. «Что это за послание такое? Выходим в космос завтра, как дела?» «Тайное», — сказала мисс Паркли. «Его надо расшифровать, чтобы прочесть». «Подождите-ка!» — встрепенулась Лейла. — Мой попугай все это время говорил шифрами, а я и понятия об этом не имела. Мисс Паркли кивнула и улыбнулась так, словно чувствовала гордость за птицу. Ридли закатила глаза и вздохнула. — Еще одна вещь, которую он держал от нас в тайне. Открыв крышечку в подлокотнике, она достала оттуда ручку и бумагу и протянула их учительнице. — В защиту Данте скажу, — заметила мисс Паркли, — что у тайного общества все же должны быть какие-то тайны. Итак, что там говорит наша птичка? — Выходим в космос завтра, как дела? — повторил Тео. Престо одобрительно посмотрел на него. Мисс Паркли записала послание на бумаге, показала его друзьям. Затем обвела первые буквы в каждом слове и выписала их в отдельную строку внизу листа. Секретное послание от мистера Вернона было следующим. «В.КЗКД». «В.КЗКД?» — удивилась Изи. «Что это такое вообще?» «Да, что за КЗКД?» — добавил Олли. «Это что, еще один шифр?» «Это должно быть концертный зал королевских дубов», — предположил Картер. «Наверняка мы должны быть там», — добавил Тео. «Выходим в космос завтра, как дела?» Снова повторил Престо. Мисс Паркли снова заговорила. «Это еще не все. Надо сказать, какая чудесная птица. И тогда Престо повторит все, что ты скажешь за этим. А чтобы он замолчал, нужно сказать то же самое. Какая чудесная птица. Престо уставился на учительницу. «Видите? Сработало!» Престо встрепенулся и повторил. «Видите? Сработало!» Мисс Паркли рассмеялась. «Какая чудесная птица!» «Я точно слышала, как папа это говорил!» Лейла щелкнула языком, и Престо потерся о нее клювом. «Если выберемся из этой передряги, ох, как же мы повеселимся с этим фокусом!» — сказала она попугаю. «А почему мистер Вернон нам просто не позвонил?» — спросила Изи. «Никогда не знаешь, кто может тебя подслушивать или передавать все услышанное Каллагану». «Папа хочет, чтобы мы пришли в Королевские дубы», — сказала Лейла. «Нам пора». Картер встал на ноги. «Погодите», — вдруг проговорила Ридли. Все оглянулись на нее, и она почувствовала жар в груди. «А вы уверены, что стоит это делать?» «Разумеется, стоит», — сказала Лейла. «Папа защитит нас». Ридли вспомнила письмо с признанием и все, что Каллаган рассказал им о мистере Верноне. «Да, Килрой Каллаган был тем еще мерзавцем, но это не значило, что Вернон хороший, особенно учитывая, что...» И все были вынуждены это признать, он несколько раз очень серьезно ошибся. Тео встал рядом с Ридли и положил руку ей на плечо. Выражение его лица говорило: он на ее стороне. Но затем Ридли подумала, что вся идея сторон приводила к тому, что группа разделится. И разве не сказала им мисс Паркли или мадам Хельга, как ее тогда звали, что вместе они непобедимы? Ее совет позволил волшебным неудачникам через многое пройти. Сейчас эти слова обрели почти священный смысл. Может, неудачники никогда не будут абсолютно единодушны в своих мнениях. Может, так и надо. Однако Ридли была уверена, что спор о том, кто же прав насчет мистера Вернона, обладал силой, способной навсегда разделить их команду. Как того и хотел Каллаган. Нередко говорят, что можно согласиться и остаться при своем мнении. Но что, если Ридли разок решит принять чужое мнение? Какой еще у нее остается выбор? Запереться в лаборатории и надеяться на лучшее? Нет. Если Ридли могла выбирать, а она могла, она знала, что выберет друзей. Выберет своего первого защитника. Выберет Данте Вернона. Ридли коснулась руки Тео, подняла на него глаза и кивнула. «Пойдем с ними. Мы все. Все вместе».